У одной лягушки завелась рупия, которую она бережно хранила в своем жилище. Однажды, когда мимо ее норки проходил слон, она высунулась из него, замахнулась на великана лапкой и гневно закричала: «Эй, босяк, как ты смеешь проходить над моей головой?» Поистине, богатство взращивает гордыню. Это была притча Рамакришна, меня зовут Саларижик, я студент группы Шакти-23, изучаю йогу в Москве в Международном открытом йога-университете. Вся информация на сайте openyogaclass.com, там бесплатные интернет-йога-курсы, платные углубленные изучение йоги, сопровождают преподавателя на русском и английском языке.